Они двинулись дальше, двигаясь по узкой тропинке, которая вела их через лес. Вокруг стояла тишина, лишь изредка раздавались звуки лесных животных и шелест листвы. Крис шел впереди, его глаза внимательно изучали каждый уголок, чтобы не упустить никакой угрозы. Он знал, что любая ошибка может привести к серьезным последствиям. Как только они приблизились к середине леса, Крис внезапно остановился. Он заметил что-то странное, движение среди деревьев, которые были слишком быстрыми для обычного зверя. Он жестом показал остальным остановиться, и все моментально припали к земле, скрываясь за кустами. «Что там?» – тихо спросил Джек, пытаясь разглядеть то, что увидел Крис. «Не знаю», – ответил Крис, сдерживая дыхание. «Но лучше быть осторожными». Вдруг из-за деревьев появился человек. Он выглядел устало и был одет в потрепанную одежду, которая явно не подходила для долгих путешествий. Его глаза блуждали по сторонам, и он выглядел так, будто искал что-то или кого-то. Крис и его товарищи замерли, наблюдая за ним. «Это может быть шпион Кассиди», – прошептал Стрелок. «Или просто кто-то, кто потерялся в пустоши». «Мы не можем рисковать», – добавил Ашер. «Давайте пропустим его и подождем, пока он уйдет». Они сидели тихо, стараясь не издавать ни звука. Человек, казалось, не замечал их присутствия, но его движения были резкими и настороженными. Он несколько раз останавливался, словно прислушивался к чему-то, а затем продолжал свой путь. Через некоторое время он скрылся из виду, и Крис выдохнул с облегчением. «Похоже, он просто блуждал», — сказал Джек, поднимаясь. «Но лучше нам не задерживаться». «Согласен», — кивнул Крис. «Давайте двигаться дальше, пока не стало хуже». Они продолжили путь через лес, теперь еще более осторожно. Каждый шаг отдавался в напряженных телах, и каждый звук заставлял их насторожиться. Вскоре они выбрались из леса и вышли на открытую местность, которая вела к широким равнинам. Крис почувствовал, как его плечи немного расслабляются, когда лес остался позади. «Мы близко», — сказал Стрелок, оглядывая горизонт. «Я уже вижу дым, должно быть, это от кузнец Стимбриджа». «Осталось немного, ребята», — ободряюще добавил Джек, хлопнув Криса по плечу. «Мы сможем добраться туда до заката». Крис кивнул, его взгляд был устремлен вперед. Он знал, что в Стимбридже их ждет нечто новое и, возможно, опасное. Но это был их шанс найти ответы, и они не могли его упустить. Они ускорили шаг, стремясь поскорее добраться до города, который, как они надеялись, станет для них местом передышки и, возможно, даст им новые возможности в борьбе с врагами. Когда они вышли на открытую равнину, перед ними уже отчетливо проступали очертания Стимбриджа. Высокие трубы и необычные металлические конструкции были видны даже на расстоянии. Странный дым, клубившийся над городом, придавал ему атмосферу загадочности и чего-то почти мистического. Впервые за долгое время Крис ощутил волнение и любопытство. Он никогда не видел ничего подобного. Город, казалось, был настоящим чудом среди дикой пустоши. «Посмотрите на это!» Джек не мог скрыть удивление. «Вы только взгляните, сколько там железа и механизмов. Никогда не думал, что увижу такое в пустоши». «Да, они явно не сидят без дела», — кивнул Ашер, не отрывая взгляда от города. «Там может быть много интересного. Главное, чтобы нас приняли нормально». Стрелок, как обычно, сохранял спокойствие, но даже он не мог скрыть легкого интереса. Его глаза блестели в свете заходящего солнца, когда они приближались к Стимбриджу. «Нужно помнить, что здесь действуют свои правила», — сказал он, глядя на своих товарищей. «Мы не знаем, чего ожидать от местных жителей, поэтому держимся вместе и не делаем ничего, что может показаться подозрительным». Джером кивнул, поправляя свою сумку. Он, как и все остальные, был измучен после долгого путешествия, и вид города, полного людей, которые, казалось, жили в безопасности и комфорте, внушал ему и надежду, и опасения одновременно. Они подошли к воротам города, которые были охраняемы несколькими стражниками. Те носили необычную форму, отличающуюся от привычной одежды других поселений пустоши. На них были железные шлемы и элементы брони, выглядевшие как нечто, созданное в кузнице под вдохновением механики. Стражники окинули прибывших холодными взглядами. «Кто такие и зачем пришли в Стимбридж?» – спросил один из них. Его голос звучал хрипло и строго. Крис сделал шаг вперед, стараясь говорить уверенно. «Мы путники», — начал он. «Мы пришли из Вестмарка, ищем убежище и возможность отдохнуть. Мы слышали, что ваш город славится своими технологиями и мирным укладом». Стражники переглянулись, и один из них кивнул. «Проходите, но имейте в виду, что у нас есть правила», — сказал стражник, указав на ворота. «Мы не любим тех, кто нарушает порядок. Оружие не использовать, не создавать проблем и никаких конфликтов. В противном случае вас вышвырнут обратно в пустошь». Крис кивнул, показывая свое согласие. Они вошли в город, и первое, что бросилось им в глаза, это невероятное количество механизмов, труб и паровых машин. По улицам ходили люди в одежде, украшенной разными деталями из металла и кожи. Воздух был пропитан запахом масла и угля, а с разных сторон доносился гул работающих механизмов. «Это что-то невероятное», – прошептал Джек, глядя вокруг широко раскрытыми глазами. «Я не думал, что подобное вообще возможно. Здесь явно что-то особенное», – согласился Ашер, внимательно осматривая улицы. «Но не забывайте, что мы здесь новички. Постарайтесь не слишком выделяться». Они прошли немного дальше, и перед ними появилась большая площадь. В центре находился фонтан, украшенный шестеренками и металлическими фигурками, изображающими людей и животных. Вода стекала по шестеренкам, создавая мелодичный звон, который будто подчеркивал атмосферу города. «Давайте найдем место, где можно остановиться», — предложил Стрелок, оглядывая площадь. «Нам нужен отдых и план действий». Они направились к ближайшей таверне, которая была обозначена вывеской с изображением паровой машины. Внутри было многолюдно, но обстановка казалась мирной. Люди сидели за столами, обсуждали что-то, и, несмотря на шум, здесь не было ни малейшего намека на агрессию. Крис почувствовал облегчение. Похоже, здесь действительно было место, где они могли расслабиться. Они уселись за один из свободных столиков, и к ним подошел бармен, высокий мужчина в кожаной жилетке и с длинными усами. «Что желаете, путники?» – спросил он, глядя на них с интересом. «Для начала, что-нибудь выпить и поесть», – ответил Джек, улыбнувшись. «Мы прошли долгий путь и очень устали». Бармен кивнул и удалился, оставив их наедине. Крис оглядел таверну. Здесь было уютно, и, несмотря на присутствие множества незнакомцев, он не чувствовал угрозы. Наоборот, ощущение безопасности постепенно проникало в его душу, позволяя немного расслабиться. «Нам нужно понять, с чего начать», — сказал Стрелок, его голос был тихим, чтобы никто из посторонних не слышал. «Этот город — наш шанс, мы должны найти кого-то, кто разбирается в технологиях и сможет нам помочь. Возможно, они знают, как можно справиться с Кассиди». «Согласен», — кивнул Крис. «Но сначала нам нужно узнать больше о том, как здесь все устроено. Нельзя просто так прийти к кому-то и попросить помощи. Мы должны понять, кому можно доверять». «Верно», — добавил Ашер, оглядывая зал. «Здесь много умных людей, и, похоже, каждый из них чем-то занят. Нужно будет проявить хитрость, чтобы привлечь их внимание». Бармен вернулся, поставив перед ними кружки с напитками и тарелки с едой. Крис взял кружку и сделал глоток, чувствуя, как приятное тепло разливается по его телу. Он посмотрел на своих друзей и улыбнулся. «Мы справимся», — сказал он, его голос был наполнен уверенностью. «Мы уже далеко зашли, и я уверен, что в этом городе мы найдем ответы. Главное, не сдаваться и не нарваться на неприятности», — добавил Джек с усмешкой, поднимая свою кружку. «За нас и за нашу удачу». Они подняли кружки, чокаясь и улыбаясь друг другу. Впереди их ждало еще много испытаний, но сейчас они были вместе, и это давало им силы. Стимбридж, казалось, был именно тем местом, где они могли найти то, что искали, если только будут достаточно осторожными и умными, чтобы воспользоваться своими шансами. В тот момент, когда они наслаждались минутой отдыха, Крис заметил, как к ним направляется странного вида человек. Он был одет в длинный плащ, под которым виднелись различные металлические детали и инструменты. Его лицо было скрыто капюшоном, но глаза ярко блестели, когда он остановился перед их столом. «Вы новички, верно?» – спросил он, его голос звучал негромко, но уверенно. «Мне кажется, что вы ищете ответы. Возможно, я смогу помочь». Крис и его товарищи переглянулись. Это была неожиданная встреча, и каждый из них почувствовал, как в груди вновь нарастает напряжение. Незнакомец мог быть как их шансом, так и опасностью, которую они не могли игнорировать. Крис поднял взгляд на незнакомца и кивнул. «Может быть, мы и вправду ищем ответы», — осторожно ответил он. «Кто вы и почему хотите нам помочь?» Незнакомец улыбнулся, и в его глазах мелькнуло что-то загадочное. «Меня зовут Виктор, и я знаю, что такое борьба с системой», — ответил он, делая шаг ближе. «Я видел вас у ворот и понял, что вы не просто путники. Вы пришли сюда с целью, и, возможно, ваши цели пересекаются с моими». Крис почувствовал, как волнение внутри него начало перерастать в интерес. Он обменялся взглядами с остальными и кивнул, приглашая Виктора присесть. «Хорошо, Виктор», — сказал он, — «расскажите нам больше. Возможно, у нас действительно есть общие цели». Виктор уселся за стол и наклонился ближе, его голос стал почти шепотом, когда он начал говорить. Они слушали его внимательно, осознавая, что этот странный незнакомец может стать ключом к разгадке, к которой они так стремились. Стимбридж таил в себе много секретов, и Крис знал, что они только начали раскрывать эту сложную и опасную головоломку. Конец 11 главы. Глава 12. Тайны технологичного города. Крис и его команда внимательно слушали Виктора, сидя в таверне и постепенно погружаясь в атмосферу Стимбриджа. Несмотря на обилие новых лиц и постоянное жужжание механизмов, они чувствовали некую защищенность, которую не ощущали давно. Виктор рассказывал о городе, о его правилах, о загадках, которые таились за блестящими фасадами, и, возможно, даже о шансах, которые они могли использовать. Его голос был тихим, почти шепот, и это заставляло всех наклоняться ближе, чтобы не пропустить ни слова. «Стимбридж не такой, каким кажется», — шептал Виктор, оглядываясь, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает. «Здесь все выглядит мирно, но это иллюзия. У города есть свои темные стороны. Есть люди, которые готовы защищать свои секреты любой ценой. А ваша цель?» Он посмотрел на Криса. «Ваша цель может натолкнуться на очень серьезные преграды. Здесь за каждой улыбкой скрывается недоверие, а за каждой приветливой фразой – угроза. Вам нужно быть крайне осторожными». Крис кивнул, размышляя над словами Виктора. Он понимал, что они оказались в центре чего-то большого и, возможно, опасного. Но иного выбора у них не было. Они должны были бороться за свои жизни и за жизнь тех, кто им доверял. Глубоко внутри он чувствовал, что именно сейчас они приняли правильное решение – двигаться вперед, несмотря на опасности. «Почему ты помогаешь нам?» – спросил Ашер, пристально глядя на Виктора. «Мы ведь просто незнакомцы. Ты мог бы пройти мимо и не обернуться». Виктор усмехнулся, его глаза блеснули в свете тусклых ламп таверны. Он откинулся на спинку стула и на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Может, я тоже когда-то был в таком положении, как вы», — ответил он. «Может, я тоже искал ответы и столкнулся с преградами, которые не мог преодолеть один. А может, я просто устал от того, что творится здесь. Мне не нравится, когда власть держится на страхе и тайнах. Здесь каждый подчиняется тем, кто контролирует технологии и информацию. Если вы попытаетесь пойти против этого, вам нужно знать, что делаете». «Удивительно честный ответ», — заметил Джек, подмигнув Криса. «Кажется, мы нашли себе нового друга. Ну или, по крайней мере, временного союзника. Кто знает, может, ты в итоге окажешься самым хитрым из нас. Союзник или нет», — вмешался Стрелок, «но нам нужно двигаться осторожно. Этот город может показаться мирным, но, как сказал Виктор, здесь много чего скрывается за этими металлическими фасадами. Мы не должны доверять никому без оглядки, особенно если дело касается технологии и власти. Именно поэтому я и хочу вам помочь», — сказал Виктор, потягивая свой напиток. «У меня есть контакты в городе, и я могу провести вас туда, куда вы не смогли бы попасть сами. Но предупреждаю, нужно быть готовыми к тому, что это будет не просто прогулка по парку. Здесь на каждом шагу испытания, моральные и физические. Местные могут быть дружелюбными, пока вы не нарушите их границы, а после этого они не пожалеют сил, чтобы вас устранить». Крис чувствовал, как его интерес растет. Виктор явно был тем человеком, который знал много о Стимбридже, и его предложение казалось настоящим шансом. Но внутри него еще оставалось немного сомнений. Он знал, что доверять людям в пустоши – это всегда риск. Но в данной ситуации они не могли позволить себе роскошь сомневаться слишком долго. «Хорошо», – сказал Крис, взглянув на свою команду, которая также внимательно слушала. «Мы согласны, но мы будем двигаться осторожно, шаг за шагом. Мы не можем позволить себе ошибаться». Виктор улыбнулся и встал из-за стола. Он выглядел уверенным, будто уже знал, что они согласились. «Отлично, тогда не будем терять времени», — сказал он, кивая в сторону двери таверны. «Я покажу вам одно место, с которого стоит начать. Но запомните, не задавайте лишних вопросов и не показывайте, что вы здесь чужие. В Стимбридже вопросы привлекают внимание, а внимание – это то, чего вам здесь лучше избегать. Крис и его товарищи поднялись и последовали за Виктором. Они вышли из таверны, и улицы города встретили их яркими огнями и шумом работающих механизмов. Воздух был наполнен запахом масла и дыма, и Крис чувствовал, как нарастает его волнение. Стимбридж был совершенно другим миром, полным загадок и тайн, и каждый уголок, казалось, скрывал что-то необычное. Город жил своей жизнью, и казалось, что все его жители были частью одного огромного механизма, который продолжал работать, несмотря ни на что. Они прошли через несколько узких улиц, минуя мастерские, где местные жители трудились над своими изобретениями. Здесь было все, от простых механизмов до сложных устройств, которые напоминали что-то из научной фантастики. Джек несколько раз останавливался, чтобы посмотреть на работающие механизмы. Его глаза горели любопытством. Он был буквально заворожен тем, что видел, и не мог удержаться от того, чтобы не подойти ближе и не разглядеть детали. «Эй, Джек!» – окликнул его Крис, когда заметил, что тот снова отвлекся. «Сосредоточься, не время для экскурсий». «Ну уж простите, но это же потрясающе», – сказал Джек, догоняя группу. «Я никогда не видел ничего подобного. Эти люди явно знают толк в технике. Как думаешь, они бы научили меня чему-то из этого?» «Знают», — согласился Виктор, оглядываясь на Джека. «Но знание может быть и оружием. Многие здесь готовы использовать его против тех, кто нарушает их порядок. Не забывай об этом. Здесь многое скрыто от глаз, и чужаков предпочитают держать на расстоянии». Они остановились перед массивной железной дверью, которая выглядела так, будто ее сделали из сотни переплетенных шестеренок. Виктор постучал в дверь особым ритмом, и спустя несколько мгновений она медленно начала открываться, с гулом и лязгом, которые эхом разнеслись по узкой улице. Звук был таким громким, что на мгновение показалось, будто весь город обратит на них внимание. Но никто не вышел, и улица осталась пустой. «Добро пожаловать в сердце Стимбриджа», — сказал Виктор, жестом приглашая их войти. «Здесь вы найдете тех, кто не боится задавать вопросы. Только помните, что иногда ответы могут оказаться не теми, что вы ожидаете, и, возможно, эти ответы изменят вас навсегда». Крис, Стрелок, Ашер, Джек и Джером переглянулись, прежде чем войти в темное помещение за дверью. Внутри было прохладно и почти темно, лишь несколько ламп освещали длинный коридор, ведущий куда-то вглубь. Крис чувствовал, как внутри него нарастает напряжение, но также и любопытство. Этот город явно хранил множество секретов, и они только начали их раскрывать. Он ощутил легкую дрожь по телу, это было смесью страха и предвкушения. Когда они вошли внутрь, дверь за ними закрылась, оставив позади шумные улицы Стимбриджа. Коридор, по которому Крис и его товарищи следовали за Виктором, казался бесконечным. Темные стены были покрыты металлическими пластинами, между которыми иногда мелькали трубы и провода, словно это было не просто помещение, а часть какого-то живого механизма. Тусклый свет ламп, укрепленных на стенах, едва освещал путь, и тени плясали на их лицах, создавая зловещую атмосферу. «Вы часто сюда приходите?» – тихо спросил Джек, пытаясь отвлечься от неприятного ощущения, будто стены коридора начинают сжиматься вокруг них. «Не так часто, как хотелось бы», – ответил Виктор, не оборачиваясь. «Это место не для тех, кто хочет просто полюбопытствовать. Здесь собираются те, у кого есть веские причины рисковать, те, кто ищет ответы, которые другим могут показаться слишком опасными». «Очень обнадеживает», – буркнул Джек, подняв брови. «Ощущаю, как прямо сейчас в мою жизнь входят опасные ответы». Ашер бросил на Джека косой взгляд и усмехнулся. «Ты просто наслаждайся моментом, Джек. Это будет приключение, о котором потом сможешь рассказывать годами. Если, конечно, доживем до тех лет». Коридор внезапно расширился, и перед ними открылась небольшая комната. На полу стоял длинный стол, окруженный множеством стульев, а в углу было несколько старых шкафов с бумагами и различными деталями. В комнате находились еще несколько человек, каждый из которых выглядел так, будто знал больше, чем мог бы рассказать. Они все обратили внимание на группу, но никто не сказал ни слова, лишь наблюдали. «Это они?» – спросил один из них, высокий мужчина с седыми волосами, но крепким телосложением. Его глаза были холодными, будто он изучал каждого из них, пытаясь понять их намерения. «Да, это они», — ответил Виктор, кивнув. «Это те, кто ищет правду о Кассиде и ее намерениях». Мужчина внимательно осмотрел Криса и его друзей, затем жестом предложил им сесть за стол. «Меня зовут Гектор», — сказал он, когда все уселись. «Здесь, в Стимбридже, мы не любим тех, кто нарушает наш покой. Но Виктор рассказал мне о вас. Если то, что он говорит, правда, то, возможно, у нас есть общие интересы». «Какие именно интересы?» — спросил Стрелок, не отводя взгляда от Гектора. «Кассиди», — сказал Гектор, его лицо стало еще серьезнее. «Она собирает силы, и ее намерения не ограничиваются Вестмарком. Если мы ничего не предпримем, то очень скоро она протянет свои руки и до Стимбриджа. Мы не можем позволить ей взять под контроль то, что создавалось здесь годами». Крис почувствовал, как внутри него нарастает напряжение. Все, что он слышал о Кассиди, теперь становилось реальной угрозой не только для него и его друзей, но и для всего этого странного, но удивительного города. Он посмотрел на своих товарищей, на их лицах были заметны схожие эмоции. «Мы хотим остановить ее», — тихо сказал Крис, — «но нам нужно больше информации. Мы здесь, чтобы понять, что происходит и как мы можем это сделать». Гектор кивнул, будто ожидая такого ответа. «Здесь много людей, которые не доверяют чужакам», — сказал он. «Но если вы действительно хотите помочь, вам нужно доказать, что вы на нашей стороне. Есть одно задание, которое мы не можем выполнить сами, не рискуя раскрыть свое присутствие. Возможно, вы сможете с этим справиться». «Что за задание?» — спросил Джером, нахмурившись. «В городе есть одна мастерская», — начал объяснять Гектор. «Она принадлежит человеку, который работает на Кассиде. Он не так известен, как ее основные помощники, но его влияние велико. У него есть чертежи и записи, которые могут дать нам представление о том, что именно она планирует делать дальше. Но он хорошо охраняется, и проникнуть туда – задача не из легких». «Понимаю», – сказал Крис, поглаживая подбородок. «Нам нужно будет попасть туда незаметно и вынести эти записи, так?» «Именно», – подтвердил Гектор. «Мы можем обеспечить вас всем необходимым для этой миссии, но остальное – на вас. Вам нужно будет действовать быстро и осторожно. И главное – не привлекать лишнего внимания». «Звучит как старые добрые времена, да, ребята?» – усмехнулся Джек, кивая в сторону Криса и остальных. «Конечно», — ответил Ашер с ухмылкой. «Только на этот раз без грандиозных взрывов». «Хорошо, постараюсь», — подмигнул Джек. Виктор встал и посмотрел на каждого из них. Его лицо было серьезным. «Я знаю, что это задание может показаться опасным», — сказал он. «Но если вы действительно хотите остановить Кассиди, это ваш шанс. У нас мало времени, и каждый день, который мы теряем, дает ей возможность стать сильнее». Крис взглянул на своих друзей и увидел в их глазах ту же решимость, которая была и у него. Они пришли сюда не для того, чтобы отступать. Этот город был их шансом найти ответы и, возможно, союзников в борьбе с Кассиди. «Мы согласны», — твердо сказал Крис, вставая. «С чего начнем?» Гектор улыбнулся, и его холодное выражение лица на мгновение смягчилось. «Это правильно», — сказал он. «Мы подготовим для вас все необходимое. Встретимся здесь через час. И помните, если что-то пойдет не так, вы должны быть готовы исчезнуть без следа. Стимбридж не простит тех, кто несет с собой хаос». Крис кивнул и посмотрел на свою команду. Они встали и направились к выходу, чтобы подготовиться. По дороге Джек не удержался и шепнул Ашер. «Только бы это не было еще одним простым заданием, как в Вестмарке. Помнишь, как это закончилось? Как такое забыть?» — ответил Ашер, смеясь. «В этот раз постараемся хотя бы не разрушить половину квартала». Крис улыбнулся, услышав их разговор, и почувствовал, как внутри него нарастает решимость. «Да, путь будет опасным, но у них не было выбора. Они должны были бороться. И на этот раз у них был шанс узнать правду, ту самую правду, которая могла изменить ход всей их борьбы». С этими мыслями они вышли из комнаты и направились готовиться к своему новому заданию, готовые вновь испытать себя и встретиться лицом к лицу с опасностью. Виктор проводил Криса и его команду до выхода из тайного помещения и напомнил им, чтобы они были крайне осторожны и не привлекали внимания. Когда они вышли на улицу, воздух Стимбриджа снова окутал их своим тяжелым запахом масла и металла. Здесь каждый уголок, каждый узор на стенах был создан так, чтобы казаться частью чего-то большего, какого-то странного технологического механизма, которым был этот город. Крис и его друзья были готовы встретиться с очередным испытанием. «Ладно, ребята», — сказал Крис, оглянувшись на свою команду. «Мы должны быть предельно осторожными. Мастерская, о которой говорил Гектор, наверняка будет хорошо охраняться, и если мы привлекем к себе внимание, то можем оказаться в тюрьме или хуже. Идеальный план для вечера», — хмыкнул Джек. «Проникнуть в охраняемую мастерскую, украсть что-то важное и при этом не дать себя поймать. Все как в старые добрые времена». «Ага, только на этот раз без взрывов», — заметил Ашер. «Последний раз, когда ты решил, что нам нужно немного эффекта, мы едва унесли ноги». «Ну да, эффект получился впечатляющий», — усмехнулся Джек. «Но в этот раз я обещаю вести себя тише воды». Крис улыбнулся, наблюдая за их перепалкой. Важно было сохранять спокойствие и держаться вместе. Они шли по узким улицам, следуя указаниям, которые дал им Гектор. Улицы Стимбриджа были наполнены жизнью, даже несмотря на поздний час. Паровые машины, маленькие механические устройства, подвижные конструкции – все это создавало иллюзию, что город никогда не спит. Мастерская, которую они искали, располагалась на окраине города. Крис заметил, что район становился все более пустынным по мере их продвижения вперед. Меньше людей, меньше огней – все это говорило о том, что они приближаются к своей цели. Наконец, они достигли нужного здания. Оно выглядело как обычная мастерская, ничем не приметная, но Крис знал, что за ее стенами скрывались важные сведения. «Вот оно», – прошептал Виктор, указывая на массивную металлическую дверь. «Здесь работают на Кассиде. Ваша задача – проникнуть внутрь и найти чертежи. Они могут быть где угодно, так что будьте готовы к тому, что придется немного повозиться». Крис кивнул и посмотрел на своих друзей. «Джек, ты отвечаешь за двери и замки. Ашер и Стрелок, вы остаетесь на страже. Джером, ты со мной. Мы зайдем внутрь и попробуем найти эти чертежи». Джек подошел к двери и достал набор отмычек. Он работал быстро, его руки двигались с точностью, накопленной годами тренировок. Через несколько мгновений дверь тихо щелкнула, и Джек с довольной улыбкой открыл ее. «Все готово», – прошептал он. «Давайте потихоньку». Они вошли в мастерскую и сразу почувствовали, как напряжение в комнате возросло. Крис и Джером двинулись внутрь, стараясь двигаться максимально тихо. Помещение было темным, освещенное только парой ламп, что висели на стенах. На столах лежали различные инструменты, чертежи и детали, разбросанные повсюду. Мастерская казалась местом, где создавалось нечто важное и сложное. «Смотри здесь», – прошептал Крис Джерому, указывая на один из столов. «Я проверю шкафы». Они начали поиск, внимательно осматривая каждый уголок мастерской. Внезапно Крис заметил небольшой сейф, стоящий в углу. Он подозревал, что в нем могут храниться те самые чертежи, которые им были нужны. Он жестом позвал Джека, и тот быстро подошел к сейфу. «Хаем, это будет посложнее, чем дверь», – прошептал Джек, оценивая замок. «Но я справлюсь, нужно только немного времени». «У нас не так много времени», – ответил Крис, оглядываясь. «Действуй быстрее». Пока Джек работал над сейфом, Ашер и Стрелок оставались снаружи, наблюдая за улицей. Они старались быть максимально незаметными, но не могли не заметить, как мимо иногда проходили стражники. Каждый раз, когда кто-то приближался, они прятались в тени, ожидая, пока опасность минует. «Как думаешь, долго они там?» – прошептал Ашер, глядя на Стрелка. «Надеюсь, не дольше, чем нужно», – ответил тот. «Чем дольше мы здесь, тем больше риск, что нас заметит». Тем временем в мастерской Джек наконец справился с замком, и сейф тихо открылся. Внутри лежали аккуратно сложенные бумаги, чертежи, записи, схемы. Крис быстро взял их и жестом показал остальным, что пора уходить. Они тихо выбрались из мастерской и снова закрыли дверь, стараясь не оставить никаких следов своего присутствия. «У нас получилось», — сказал Джек, когда они отошли на безопасное расстояние. «Чертежи у нас. Теперь главное — доставить их Гектору». «Отличная работа», — сказал Крис, глядя на своих друзей. «Но это еще не конец. Мы должны быть готовы к тому, что Кассиди начнет что-то подозревать, если обнаружит пропажу». «Да, поэтому нам нужно двигаться быстро», — добавил Виктор. «Мы должны вернуться в безопасное место и передать информацию, пока никто не понял, что произошло». Они двинулись обратно, стараясь держаться в тени и не привлекать внимания. Город все еще жил своей жизнью, и, несмотря на поздний час, многие люди были на улицах, занимаясь своими делами. Крис чувствовал, как волнение постепенно уходит, сменяясь усталостью. Но он знал, что они сделали важный шаг в их борьбе против Кассиди. Когда они вернулись в тайное убежище, Гектор уже ждал их. Он внимательно осмотрел чертежи, его лицо было сосредоточенным и напряженным. Затем он поднял взгляд на Криса и остальных. «Вы сделали отличную работу», — сказал он. «Эти чертежи — именно то, что нам нужно. Теперь мы знаем, что Кассиди планирует использовать технологии Стимбриджа для создания чего-то, что может дать ей огромное преимущество. Мы должны действовать быстро, чтобы остановить ее. Что именно она планирует?» — спросил Крис, чувствуя, как внутри него вновь нарастает напряжение. Гектор вздохнул и указал на один из чертежей. «Это устройство, что-то вроде генератора, который может контролировать паровые машины на расстоянии. Если Кассиди получит доступ к этой технологии, она сможет подчинить себе все механизмы Стимбриджа и использовать их в своих целях. Это будет означать полный контроль над городом». «Черт возьми», — выдохнул Джек. «Это хуже, чем я думал». «Именно», — кивнул Гектор. «Но теперь, когда у нас есть информация, мы можем начать действовать. И я надеюсь, что вы готовы продолжать бороться». Крис посмотрел на своих друзей. В их глазах была усталость, но также и решимость. Они уже прошли через многое, и сейчас отступать было поздно. Они должны были продолжать бороться, несмотря на все трудности. «Мы готовы», — сказал Крис. Его голос звучал твердо. «Мы не остановимся, пока не остановим Кассиди». Гектор улыбнулся и кивнул. «Отлично. Тогда готовьтесь, впереди у нас еще много работы. И запомните, каждое ваше действие теперь имеет значение. Мы не можем позволить себе ошибаться». Конец 12 главы. Глава 13. Заговор в Стимбридже. После напряженной ночи, проведенной в поисках и проникновении в мастерскую, Крис и его команда получили заслуженный, хоть и кратковременный отдых. Но в Стимбридже время на отдых было всегда ограничено, особенно когда за дверью скрывались планы на полномасштабный заговор. Гектор был прав, каждый час, который они теряли, играл на руку Кассиди и ее амбициозным планам. У Криса не было времени расслабляться. Он понимал, что их успех или провал в этой миссии может стать переломным моментом для всего города. Накопившаяся усталость, тревога и напряжение от предстоящих действий буквально давили на его плечи, но он знал, что должен двигаться вперед, несмотря на все трудности. С самого утра в их убежище шла напряженная работа. Гектор с группой доверенных людей анализировали чертежи и записи, которые Крис и его товарищи добыли ночью. Карты, схемы, сложные конструкции – все это должно было быть разложено по полочкам, прежде чем они смогут начать действовать. Крис сидел рядом с Гектором и наблюдал, как он разъясняет сложные технические детали Ашеру и Джеку. Их лица выражали сосредоточенность, и даже Джек, обычно не воспринимающий технические обсуждения всерьез, был полностью поглощен происходящим. «Слушайте, этот генератор – это не просто устройство, которое может управлять машинами», — Гектор постучал пальцем по одной из схем. «Это ключ к сети управления. Если Кассиди удастся его запустить, она сможет взять под контроль не только паровые машины, но и всю инфраструктуру города. Это означает, что даже водоснабжение и электричество окажутся в ее руках. Она сможет буквально парализовать Стимбридж. Это как будто она пытается превратить город в одну гигантскую куклу на нитках», — пробормотал Джек, нахмурившись. «И если она дергает за ниточки, все начинает двигаться так, как ей нужно. Жители даже не поймут, что их свобода исчезла, пока не станет слишком поздно». «Точно», — кивнул Гектор. «И мы не можем этого допустить. У нас есть несколько мест, где можно повредить ключевые элементы системы, чтобы нейтрализовать ее планы. Но есть и другая проблема. У нас могут быть предатели в рядах. Люди, которые передают информацию Кассиди, помогают ей организовывать операции и подрывать нашу работу изнутри». Крис напрягся, услышав эти слова. «Предатели» — это означало, что они не могли доверять никому, кроме тех, кто уже прошел с ними через огонь и воду. Он посмотрел на своих друзей, Стрелка, Ашера, Джека, Джерома, и знал, что на них он может положиться, но кто же тогда мог быть предателем среди союзников? Подобные мысли тревожили его больше всего. В ситуации, когда любое неверное движение могло привести к провалу, важность доверия и лояльности возрастала многократно. «Кто-то из местных», — уточнил Крис, пытаясь уловить любую деталь. Он знал, что среди местных были люди, которым он пока еще не мог доверять полностью. Гектор кивнул, его лицо выражало беспокойство и усталость от постоянной борьбы. «Мы не знаем наверняка, но Кассиди не смогла бы так хорошо ориентироваться в Стимбридже, если бы у нее не было инсайдерской информации. Кто-то из наших передает ей данные, и мы должны выяснить, кто именно. Пока мы это не выясним, любые наши действия могут оказаться обреченными. Мы пытаемся защитить город, но враг знает о каждом нашем шаге. Как мы можем это сделать?» – спросил Ашер. «Если у нее действительно есть информатор, то он будет тщательно скрываться. Не думаю, что просто разговоры помогут. Нам нужно что-то, что заставит его выдать себя». Гектор посмотрел на Ашера, затем на Криса, его взгляд был полон решимости. «Есть один способ», — сказал он, слегка понизив голос. «Мы можем инсценировать следующую атаку. Ложная информация, которая попадет к предполагаемому предателю. И если Кассиди будет готова, значит, мы найдем того, кто выдает наши планы. Это будет своего рода ловушка, на которую мы надеемся, что она попадется. Это опасно», — заметил Стрелок, скрестив руки на груди. «Мы не знаем, сколько у нее сил и как далеко она готова пойти. Если мы ошибемся, то окажемся под ударом. Каждый раз, когда мы начинаем что-то подобное, на кону стоят наши жизни». «Опасно», — согласился Гектор. «Но другого выхода у нас нет. Если мы хотим освободить Стимбридж, нам нужно узнать, кому мы можем доверять, а кто работает против нас. Это риск, но риск, на который мы должны пойти. Без этого мы будем ходить в темноте и не сможем ничего сделать». Крис задумался, его взгляд был устремлен на схему генератора. Ситуация становилась все сложнее. Они пришли в Стимбридж в поисках ответов, но теперь перед ними открылись еще более запутанные вопросы. Однако это также был их шанс, шанс раз и навсегда избавиться от угрозы, которую представляла Кассиди. Это был момент, когда от их действий зависело будущее города, и он не мог позволить себе ошибаться. «Мы согласны», — сказал он наконец, поднимая взгляд на Гектора. «Мы сделаем все, что нужно, чтобы найти предателя. Это наш единственный шанс. Мы не можем позволить себе стоять на месте». Гектор кивнул, на его лице появилась легкая улыбка, будто его слова дали ему небольшую надежду. Он знал, что люди, которые сидят перед ним, уже доказали свою стойкость, и теперь они были готовы пойти еще дальше. «Отлично», — сказал он, — «тогда будем готовиться. У нас есть немного времени, чтобы все обдумать и действовать четко по плану. Вам нужно будет проникнуть на завод, где производятся детали для генератора, и оставить там ложные следы. Это будет опасно, но если мы все сделаем правильно, Кассиди попадется в нашу ловушку. Мы также должны быть готовы к тому, что кто-то может заподозрить неладное, и у нас должна быть стратегия отхода». «Мы готовы», — ответил Крис. Он посмотрел на свою команду, и все они кивнули, показывая свое согласие. Их ждал очередной рискованный шаг, но они были готовы его сделать. Этот момент был важен, потому что на кону стояла свобода всех, кто жил в Стимбридже, и их собственная безопасность. Когда обсуждение закончилось, Гектор оставил их наедине, чтобы дать время подготовиться. Джек, как обычно, старался разрядить обстановку, насмешливо комментируя опасность их предстоящей миссии. «Ну, по крайней мере, на этот раз не нужно будет взрывать что-то», — сказал он, усмехнувшись. «Хотя, знаете, иногда мне кажется, что я начал скучать по нашим маленьким фейерверкам. Ну, признаюсь, был в этом какой-то азарт». «Скучаешь?» — подхватил Ашер, поднимая брови. «Да я на своей жизни начертил столько крестиков после последней маленькой диверсии, что хватило бы на кладбище. Да и не думаю, что мой страховой агент был бы рад еще одной подобной операции». «Ладно вам», — улыбнулся Крис, наблюдая за их подшучиваниями. «Главное, чтобы в этот раз мы не оставили после себя следов. Если Кассиди заподозрит что-то раньше времени, все, что мы делали до этого, окажется напрасным». «Все будет в порядке», — уверенно сказал Джек, откидываясь на спинку стула. «Мы справимся. К тому же, мы уже не раз выбирались из подобных передряг. Главное, это верить в успех и следовать плану. И еще важно не забывать, что у нас есть друг на нашей стороне», — добавил Джером, кивая на дверь, через которую ушел Гектор. «Мы не одни, мы все вместе, и это наша сила». Крис усмехнулся, слушая их подшучивание, и почувствовал, как напряжение немного спадает. Проникнуть на завод оказалось куда сложнее, чем они ожидали. Крис, Джек, Ашер и Джером подошли к территории завода ближе к ночи, Когда город уже начал постепенно засыпать, Виктор заранее описал им маршруты патрулей и слабые места в охране, но это не делало задачу менее рискованной. Завод, окруженный высоким металлическим забором, выглядел как настоящая крепость. В каждом углу были прожекторы, которые перемещались из стороны в сторону, а по периметру ходили охранники, внимательно осматривая территорию. «Ну что, кто-то говорил, что на этот раз не будет фейерверков», – прошептал Джек, прислонившись к забору и оглядывая завод. «У меня такое чувство, что без небольшого хаоса мы сюда не проберемся. Просто следуй плану», – тихо ответил Крис, бросив взгляд на своих товарищей. «Нам нужно попасть внутрь, оставить ложные следы и уйти, без лишнего шума». Джек скривился, но кивнул. Он достал небольшой сверток с инструментами и начал работать над замком на калитке. Его руки двигались уверенно и быстро, а глаза сосредоточенно следили за каждым движением. Остальные стояли позади него, наблюдая за периметром и готовясь к любым неожиданностям. «Все готово», – прошептал Джек, и дверь тихо открылась. Они прошли внутрь, стараясь двигаться как можно тише. Каждый шаг отдавался эхом в тишине ночи, и каждый звук казался слишком громким. Крис знал, что их успех зависит от того, насколько незаметно они смогут действовать. Они быстро перебежали через территорию завода, прячась в тени между контейнерами и механизмами. В воздухе стоял тяжелый запах масла и металла, и завод казался живым существом, с его машинами, грохочущими в ночи, и трубами, из которых валил пар. Наконец, они добрались до двери, которая вела внутрь основного здания. Ашер внимательно прислушивался, чтобы убедиться, что поблизости нет охранников, и дал знак, когда путь был свободен. «Вперед!» – шепнул Крис, и они вошли внутрь. Здание завода было огромным. Высокие потолки, металлические балки, переплетение труб и проводов – все это создавалось для того, чтобы производить детали для генератора, который должен был стать ключом к контролю над Стимбриджем. Крис знал, что здесь, в этом помещении, лежит то, что могло помочь Кассиди захватить город, и у них не было права на ошибку. «Итак, нам нужно сделать так, чтобы они подумали, что кто-то собирается саботировать производство», — сказал Крис, оглядывая помещение. «Джек, ты оставишь ложные чертежи на столе мастера. Джером, найдешь журнал с записями и сделаешь пару отметок. Ашер, ты следи за дверью». Все кивнули и быстро разошлись, приступив к своим задачам. Крис подошел к большому столу, на котором были разбросаны чертежи и детали. Он начал осторожно переставлять предметы, создавая видимость того, что кто-то искал что-то важное. Все должно было выглядеть так, будто здесь действительно были шпионы, которые хотели повредить производство. «Крис, я нашел журнал», – прошептал Джером, показывая толстую книгу с записями. «Здесь указаны поставки и детали. Думаю, если мы внесем изменения в даты, они поймут, что что-то не так». «Отлично, сделай это», – ответил Крис. Он вернулся к своим действиям, стараясь оставить за собой как можно больше ложных следов. Время шло, и он чувствовал, как напряжение нарастает. Каждый звук в помещении казался подозрительным, и он не мог отделаться от ощущения, что за ними наблюдают. «Все готово», – сказал Джек, когда закончил с чертежами. «Теперь нам нужно убираться отсюда». «Погодите», – вдруг прошептал Лашер, стоящий у двери. «Кажется, кто-то идет». Крис замер, и все остальные тоже остановились. В тишине они услышали шаги, приближающиеся к двери. Шаги были тяжелыми и размеренными, и они не оставляли сомнений, это был охранник. Крис сделал знак своим товарищам спрятаться, и они быстро рассредоточились по комнате, прячась за контейнерами и стеллажами. Дверь тихо открылась, и внутрь вошел мужчина в форме охранника. Он оглядел помещение, его глаза блуждали по столам и машинам. Крис затаил дыхание, стараясь не двигаться. Каждый нерв его тела был напряжен, и он чувствовал, как адреналин разливается по его венам. Мужчина прошел немного вперед, остановился и осмотрелся еще раз, затем что-то пробормотал себе под нос и направился обратно к выходу. Когда дверь закрылась, Крис медленно выдохнул. Он подал знак остальным, что путь свободен, и они начали тихо выходить из своих укрытий. «Чуть не попались», – прошептал Джек, его голос был нервным, но он попытался улыбнуться. «Думаю, нам стоит поторопиться». «Согласен», – кивнул Крис. «Давайте уйдем отсюда, пока нас не заметили». Они вышли из здания и начали двигаться обратно к выходу с завода. Время казалось растянувшимся, каждый шаг был на вес золота. Они снова пересекли двор, стараясь не попадаться на глаза охране и прожекторам. Наконец, они достигли калитки, через которую вошли. Джек быстро закрыл ее за ними, и они скрылись в темноте улиц Стимбриджа. «Мы сделали это», – прошептал Ашер, когда они отошли на безопасное расстояние. «Теперь посмотрим, как они отреагируют». Крис кивнул, чувствуя, как напряжение немного спадает. Но он знал, что это еще не конец. Впереди их ждало еще множество испытаний, и каждое из них могло стать решающим. Сейчас же им нужно было вернуться в убежище и обсудить свои дальнейшие шаги с Гектором. Когда они добрались до убежища, Гектор встретил их с тревогой на лице. Он внимательно выслушал их рассказ о том, что произошло на заводе, и кивнул. «Отличная работа, ребята», — сказал он, когда они закончили. «Теперь нам остается ждать и наблюдать, как отреагирует Кассиди. Если наш план сработает, то мы узнаем, кто из наших людей работает на нее. А если не сработает?» – спросил Джек, его взгляд был серьезным. «Тогда мы окажемся в еще большей опасности», – ответил Гектор. «Но другого выхода у нас нет. Мы должны попробовать. Время на нашей стороне, но его очень мало». Крис взглянул на своих товарищей. Они были уставшими, но в их глазах горело пламя уверенности. Они знали, что этот путь будет тяжелым, но они были готовы идти до конца. Ночь, казалось, затягивалась. Тишина убежища, в котором находились Крис и его команда, была наполнена тревожным ожиданием. После миссии на заводе все ждали новостей, которые могли подтвердить или опровергнуть их опасения. Гектор, держа в руках карту города, обсуждал с Крисом и остальными возможные варианты действий, если их план даст сбой. «Мы должны быть готовы к любой реакции», — сказал Гектор, постукивая пальцем по столу. «Если наш предатель поймет, что мы подстроили ловушку, он может попытаться скрыться. Нам нужно будет быстро среагировать и перехватить его». Крис кивнул, глядя на карту. На ней были отмечены важные точки города, включая завод, их убежище и несколько мест, которые могли бы стать укрытием для врага. Он понимал, что каждая деталь имела значение. Даже небольшая ошибка могла привести к провалу. «Ты думаешь, мы сможем его найти, если он начнет скрываться?» – спросил Ашер, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. «Я надеюсь, что мы сможем это сделать», – ответил Гектор, не отрывая взгляда от карты. «Но мы должны действовать быстро и решительно. В таких ситуациях время играет против нас. Чем быстрее мы поймем, кто предатель, тем больше шансов, что мы сможем его остановить, прежде чем он успеет передать информацию Кассиди». Джек, сидя на полу, лениво перебирал инструменты, которые использовал на заводе. Он внимательно следил за разговором, но не мог удержаться от саркастического замечания. «Может, если предатель решит скрыться, он оставит нам записку с указанием, где его искать. Знаете, как в старых добрых играх, найдите меня здесь и получите приз». Джек усмехнулся Крис, покачав головой. «К сожалению, все не так просто, но я надеюсь, что наш план сработает, и предатель сам себя выдаст». Гектор чуть улыбнулся, но его взгляд оставался серьезным. Он понимал, что сейчас настал момент истины, когда нужно было проявить все свои умения, чтобы не упустить врага. В этот момент в убежище вошел один из людей Гектора, молодой парень по имени Рэй, с явным волнением на лице. «У нас новости», — сказал Рэй, едва переводя дыхание. «Один из наших людей только что видел, как человек по имени Маркус покидал склад на северной окраине города. Он вел себя странно и явно пытался остаться незамеченным». Гектор поднял голову, и в его взгляде появилось любопытство. «Маркус», — протянул он, обдумывая услышанное. «Он один из тех, кто имел доступ к нашим планам. Если он действительно что-то замышляет, мы должны его перехватить». Крис поднялся, его лицо стало серьезным. Он знал Маркуса, но никогда бы не подумал, что тот мог бы стать предателем. Но сейчас не время было для сомнений. Они должны были действовать. «Где он сейчас?» – спросил Крис, глядя на Рэя. «Он направлялся в сторону восточных ворот», – ответил Рэй. «Если поспешите, вы сможете его догнать». Гектор кивнул и повернулся к Крису и его команде. «Вы знаете, что делать», – сказал он. «Мы не можем позволить ему уйти. Если он действительно предатель, у нас есть шанс остановить его прямо сейчас. Тогда не будем терять время», — сказал Крис, хватая свое снаряжение. «Джек, Ашер, Джером, со мной. Мы должны быть быстрыми и тихими». Они выскочили из убежища и двинулись по узким улицам Стимбриджа. Город в этот час был темным и почти пустым. Лишь изредка можно было увидеть тени, которые двигались вдоль стен, но в остальном город казался вымершим. Крис чувствовал, как его сердце бьется быстрее. Эта ночь могла стать поворотной в их борьбе с Кассиди. «Держитесь ближе», – прошептал он, оборачиваясь к своей команде. «Нам нужно догнать его, пока он не успел скрыться за воротами». Улицы становились все более узкими и извилистыми. Пробираясь между домами и избегая открытых пространств, они пытались догнать Маркуса, который мог уже быть далеко впереди. Но внезапно Ашер заметил движение на перекрестке впереди. «Смотрите», – прошептал он, указывая рукой. «Это он идет к воротам». Крис кивнул, и они ускорились, двигаясь вдоль стены. Их целью было подойти как можно ближе, не привлекая внимания. Маркус шел быстро, озираясь по сторонам, явно боясь, что его могут заметить. Это только подтвердило их подозрения. Он знал, что делает что-то не так, и пытался скрыться. «Мы должны перехватить его до ворот», — сказал Крис, глядя на своих друзей. «Джек, ты обойдешь его справа, а Шер — слева. Джером и я пойдем прямо на него. Мы не можем позволить ему уйти». Они разделились, и каждый начал двигаться в указанную сторону. Крис и Джером шли прямо, стараясь держаться в тени. Сердце Криса стучало громче, чем когда-либо. Он знал, что эта встреча могла стать решающей, и каждый шаг приближал их к моменту истины. Когда они приблизились, Маркус заметил их и замер. Его глаза расширились от испуга, он попытался сделать шаг назад, но Джек и Ашер уже были рядом. Они быстро окружили его, не давая ни малейшего шанса на побег. «Маркус, не двигайся», — твердо сказал Крис, приближаясь. «Мы знаем, что ты собирался сделать. Пора поговорить». Маркус оглядел их, на его лице было отчаяние. Он понимал, что пути назад нет. Крис видел, как он тяжело дышит, его глаза метались, и он будто искал выход из ситуации, в которой оказался. «Я не хотел», — начал Маркус, но его голос дрожал. «Ты работал на Кассиди?» — спросил Крис, не отводя от него взгляда. «Зачем ты это сделал? Что она тебе пообещала?» Маркус замялся, его взгляд был полон страха. Он пытался что-то сказать, но слова застревали у него в горле. Наконец, он тяжело вздохнул и покачал головой. «Она обещала мне безопасность», — пробормотал он. «Она сказала, что, если я помогу ей, она оставит меня в живых. Я не хотел этого, но я боялся. Я боялся, что она убьет меня». Крис смотрел на него, и внутри него бушевала смесь эмоций, гнев, разочарование, но также и жалость. Он понимал, что многие люди в этом городе были доведены до отчаяния, и страх заставлял их принимать ужасные решения. «Ты знал, что твои действия могут погубить всех нас», — сказал Крис, стараясь говорить спокойно. «Ты предал тех, кто доверял тебе». Маркус опустил голову, его плечи поникли. Он не знал, что сказать. Крис вздохнул и посмотрел на своих друзей. «Мы отведем его к Гектору», — сказал он. «Пусть он решит, что с ним делать. Но сейчас нам нужно вернуться в убежище, пока нас не заметили». Джек и Ашер кивнули, взяв Маркуса под руки, и они начали двигаться обратно. Улицы Стимбриджа вновь поглотила тьма, и тишина снова окутала их. Но теперь у Криса было чувство, что они сделали важный шаг. Они нашли предателя, и это означало, что теперь у них есть шанс бороться с Кассиди на равных. Когда они вернулись в убежище, Гектор уже ждал их. Увидев Маркуса, он нахмурился, но затем кивнул, показывая, что они поступили правильно. «Мы разберемся с ним», — сказал Гектор, его голос был твердым. «Вы сделали все, что могли. Теперь у нас есть шанс остановить Кассиди, и мы должны использовать его». Крис кивнул, чувствуя, как напряжение постепенно спадает. Эта ночь была долгой и опасной, но они справились. Теперь у них был шанс изменить ход событий и дать бой тем, кто пытался подчинить себе весь город. Он знал, что впереди еще много испытаний, но был готов к ним, и, что важнее, готов был сражаться бок о бок со своей командой. Конец 13 главы. Глава 14. Тени прошлого. После долгой ночи, полной опасности и скрытных передвижений, Крис и его команда наконец смогли немного расслабиться. Но это было лишь временное затишье, и все знали, что наутро их ждет новая волна событий. Теперь, когда предатель был разоблачен, Гектор и остальные союзники могли сосредоточиться на следующем этапе борьбы с Кассиди и ее сторонниками. На рассвете Крис сидел у окна убежища, глядя на город, который постепенно пробуждался к жизни. Он размышлял о том, что им удалось сделать, но также и о том, что еще предстоит. Ситуация все еще оставалась крайне напряженной, и впереди было много неизвестного. Тем не менее, они смогли выявить предателя, и теперь им нужно было действовать, пока у них оставался элемент неожиданности. «Как спалось?» – услышал Крис голос Стрелка, который подошел и присел рядом. Он выглядел немного уставшим, но в его глазах было спокойствие. «Не так плохо, как могло бы», – ответил Крис, усмехнувшись. «Но все же слишком много мыслей, чтобы расслабиться. Мы сделали важный шаг, но теперь нам нужно сделать еще больше, чтобы не упустить инициативу». Стрелок кивнул, глядя на улицу через окно. «Гектор готовит новый план. Он хочет нанести удар по одному из ключевых объектов Кассиди, тому самому генератору, о котором мы узнали. Если мы сможем вывести его из строя, у нее не будет шансов контролировать город». Крис внимательно слушал, стараясь уловить каждую деталь. Он понимал, что этот удар может стать переломным моментом. Кассиди использовала технологии, чтобы держать город в страхе, и если они смогут лишить ее этого преимущества, шансы на победу значительно увеличатся. «Когда начнем?» – спросил Крис, уже предвкушая предстоящую операцию. «Гектор сказал, что мы должны подготовиться как следует», – ответил Стрелок. «У нас есть время до заката. Мы не можем позволить себе больше ошибок. Каждая деталь должна быть продумана. Он хочет, чтобы мы провели разведку и убедились, что у нас есть все необходимые данные о том, как защищается этот генератор». Крис кивнул, поднимаясь на ноги. Он знал, что не сможет сидеть сложа руки, когда впереди намечалась такая важная миссия. Он повернулся к Стрелку и слегка улыбнулся. «Пора разбудить остальных», — сказал он. «Нам предстоит еще один насыщенный день». Через несколько минут вся команда уже собралась в главной комнате убежища. Гектор раскладывал карты и схемы на столе, его голос был твердым и уверенным. «Итак», — начал он, когда все заняли свои места, «мы собираемся нанести удар по генератору, который является центральным элементом системы управления Кассиди. Этот объект защищен лучше, чем что-либо еще в Стимбридже, поэтому нам нужно быть максимально осторожными». «А что насчет охраны?» – спросил Джек, наклонившись вперед. «Там будет куча людей, и все они будут готовы нас остановить, как только мы появимся. Охрана там действительно серьезная», – кивнул Гектор. «Но у нас есть информация, что большая часть стражников сосредоточена на внешних периметрах. Если мы сможем проникнуть внутрь незаметно, у нас будет шанс вывести из строя ключевые элементы генератора до того, как они поймут, что происходит. Значит, наша задача – попасть внутрь и сделать это быстро», – подытожил Ашер, без лишнего шума. «Именно», – подтвердил Гектор, – «мы не можем позволить себе долгую осаду или шумную атаку. Все должно быть четко и быстро. Нам нужно отключить генератор, уничтожить его компоненты и уйти, пока не подняли тревогу». Крис внимательно рассматривал карту, пытаясь запомнить каждую деталь. Он знал, что их шансы на успех зависят от того, насколько хорошо они подготовятся. Он взглянул на своих товарищей, все они были сосредоточены и решительны. Даже Джек, который обычно старался разрядить обстановку шутками, на этот раз был серьезен. «У нас есть все, что нужно для миссии», – спросил Крис, глядя на Гектора. «Да», – ответил тот, – «оружие, взрывчатка, оборудование для взлома, все готово. Но самое главное, нам нужно быть готовыми ко всему. Кассиди знает, что ее власть под угрозой, и она будет готова на все, чтобы нас остановить». Крис кивнул, чувствуя, как внутри него разгорается решимость. Он знал, что этот день будет одним из самых сложных, но он также понимал, что это их шанс изменить все. Если они смогут отключить генератор, Кассиди лишится своего главного преимущества, и у них появится шанс освободить Стимбридж. «Тогда вперед», — сказал он, поднимаясь. «Время действовать». Гектор улыбнулся и кивнул. «Мы начнем, как только стемнеет. Подготовьтесь и будьте готовы к тому, что будет нелегко. Но я верю в вас, ребята. Мы сможем это сделать». Оставшееся время до заката команда провела в подготовке. Крис и Стрелок проверяли оружие, а Шер и Джек занимались оборудованием, а Джером помогал Гектору с картами и схемами. Каждый был занят своим делом, и время летело незаметно. Чем ближе приближался момент начала миссии, тем больше нарастало напряжение, но Крис чувствовал, что они готовы. Как только солнце скрылось за горизонтом, и город погрузился в вечерние сумерки, Крис и его команда были готовы к выдвижению. Тишина Стимбриджа, нарушаемая лишь приглушенным гулом механизмов и изредка доносящимися звуками работающих паровых машин, была почти осязаемой. Казалось, что город затаил дыхание в ожидании того, что должно произойти. Крис чувствовал напряжение в воздухе, и это только усиливало его решимость. Они вышли из убежища, двигаясь по темным улочкам, словно тени. Каждый из них знал свою роль, и никто не произносил ни слова. Джек, как обычно, шел впереди, его руки уверенно держали карту и отмычки. За ним следовал Ашер, держа наготове оружие. Крис шел посередине, чтобы координировать действия, а Стрелок и Джером замыкали процессию, прикрывая тыл. Их цель была ясна: генератор, который Кассиди собиралась использовать для полного подчинения города. Добравшись до завода, где находился генератор, Крис жестом показал команде остановиться. Завод представлял собой огромное строение с высокими стенами и прожекторами, которые освещали территорию. Снаружи были заметны стражники, патрулирующие периметр. Гектор не преувеличивал, говоря о том, что место защищено лучше, чем что-либо еще в Стимбридже. «Ладно», – прошептал Крис, обращаясь к команде, – «Джек, твоя задача – отключить электричество на этом секторе, чтобы прожекторы перестали работать. Ашер, как только свет погаснет, устрани охранников на южной стороне. Мы с Джеромом двигаемся ко входу, а Стрелок будет прикрывать нас сверху». Джек кивнул и направился к распределительному щиту, который находился на краю территории. Он двигался быстро и уверенно, скрываясь в тени и стараясь не привлекать внимания. Подойдя к щиту, он начал работу, и через несколько мгновений свет в этом секторе завода погас. Прожекторы остановились, и территория погрузилась в темноту. «Вперед!» – прошептал Крис, и команда двинулась дальше. Ашер тихо устранил охранников, которые находились поблизости. Его движения были быстрыми и точными, как у профессионала, и охранники даже не успели понять, что произошло. Крис и Джером тем временем добрались до входа и взломали замок, который блокировал массивную дверь. Она с тихим скрипом открылась, и они вошли внутрь.